Генрих Гейне. Важнейшие даты жизни и творчества. 1797 год. 13 декабря в Дюссельдорфе в семье небогатого еврейского купца Самсона Гейне и Бетти ван Гельдерн родился первенец, нареченный Гарри. 1810 год. На Рейнские земли распространяется эдикт Наполеона о равноправии всех граждан, независимо от национальности и вероисповедания. Благодаря этому Гейне смог беспрепятственно учиться в немецких университетах, и эдикт был отменен в 1823 году. Гейне начинает учиться в Дюссельдорфской гимназии. 1815 год. По желанию родителей и дяди Соломона Гейне, богатого банкира, Гейне пытается овладеть банковским и торговым ремеслом. Юношеская влюбленность в старшую дочь банкира Амалию. 1817 год. Публикация первых стихотворений в журнале «Гамбургский страж» под псевдонимом Фрейнхольд Ризенгарф. Увлечение немецкими романтиками Гёте и Байроном. 1819 год. Начало учебы на юридическом факультете Боннского университета на средства Соломона Гейна. Сближение с Августом Вильгельмом Шлегелем, первым литературным учителем Гейна. 1820 год. Гарри Гейна переводится в Геттингенский университет, активно посещает лекции по средневековой истории, старонемецкой литературе, продолжает писать стихотворения и работает над драмой «Альманзор». 1821 год. В марте Гарри Гейне приезжает в Берлин. Исключенный из Геттингенского университета из-за дуэли, он продолжает учебу в Берлинском университете, ходит на лекции Гегеля. Гейне заводит многочисленные литературные знакомства, в том числе с Варнхагеном фон Энзе и его женой Рахелью, содержащие в центре Берлина модный литературный салон. В мае в журнале «Собеседник» были опубликованы 5 стихотворений Гейна. Декабрь. Берлинский издатель Маурер напечатал первую книгу Гарри Гейна, стихотворение, тираж 1000 экземпляров. 29 декабря Гейна посылает Гёте экземпляр стихотворений. 1822 год. Гейна пишет трагедию «Вильям Ратклифф». 1823 год. В берлинском издательстве Дюмлера выходит вторая книга Гейна «Трагедии и лирическое интермеццо». Летом Гейна совершает свою первую поездку на Северное море. 1824 год. С января Гейна продолжает учебу в Геттингенском университете. Смерть Байрона в Миссалунгах от лихорадки. В сентябре-октябре Гарри Гейна путешествует по Гарцу, Эйслебен, Галли, Йена, Веймар, Эрфурт, Гота, Эйзенах, Кессель. 2 октября посещает Йоганна Вольфганга Гёте в Веймаре. 1825 год. 18 июня Гарри Гейна принял протестантское вероисповедание и был при крещении наречен крестьяном Йоганном Генрихом Гейне. 20 июля Генрих Гейне защитил в Геттингене выпускные тезисы, став доктором юриспруденции. 1826 год. Судьбоносное знакомство в Гамбурге с одним из крупнейших немецких книгоиздателей Юлиусом Кампе. Юлиус Кампе напечатал книгу Гейне «Путевые картины», том 1, в которую вошли путешествия по Гарцу и стихотворные циклы «Опять на родине» и «Северное море». В мае тираж книги поступил в продажу. В июле Гейна едет отдыхать на Северное море. 1827 год. Кампе напечатал второй том путевых картин. Гейна живет на деньги дяди Соломона в Лондоне, в Голландии, на Северном море. В октябре в издательстве Гофман и Кампе напечатана книга песен. При жизни Гейна эта книга переиздавалась 12 раз. В ноябре Гейна переехал в Мюнхен, где прожил более полугода, редактируя журнал «Политические летописи» Йоханна Фридриха Котте. Знакомство и дружба с Федором Ивановичем Тютчевым, знакомство с Людвигом Берне. 1828 год. В августе Гейна уехал из Мюнхена в Италию. Попытки получить место в каком-нибудь из немецких университетов терпят неудачу. В декабре умер отец Самсон Гейна. 1829 год. В феврале Гейна приезжает в Берлин, ходит в театры, ведет светскую жизнь. Весной и летом работает над третьим томом путевых картин, а август проводит на Северном море. В декабре Кампе напечатал третий том путевых картин. 1830 год. С конца июня Гейна опять живет на острове Гельголанде в Северном море, оттуда следит за событиями июльской революции во Франции. 1831 год. В январе появился в продаже четвертый том путевых картин. 19 мая Гейна приезжает в Париж, заводит многочисленные знакомства среди французских писателей Бальзак, Гюго, Жорж Санд, Мюссе и другими. Сближение с сен-симонистами. 1833 год. В Гамбурге выходит книга Гейна «Французские дела», отдельные статьи которой с 1831 года публиковались в Аугсбургской всеобщей газете. В марте-мае в парижском журнале «Литературная Европа» публикуется книга Гейна «Романтическая школа». 1834 год. На улицах Парижа Гейна познакомился с Матильдой Мира, ставшей ее верной спутницей до конца жизни. В Мюнхене опубликован первый том статей Гейны о современной французской живописи «Салон», печатавшихся до того в утренней газете для образованных сословий. 1835 год. В Пруссии были запрещены произведения литераторов молодой Германии, в том числе и Гейны. Этот запрет к концу года распространился на всю Германию. Вышедшая на немецком языке романтическая школа изымается из продажи. 1836 год. Гейна начинает получать пенсию Министерства иностранных дел Франции. 1840 год. Вышел в свет четвертый том «Салона» о французской сцене, вобравшей корреспонденции Гейны о французском театре, опубликованной во всеобщем театральном обозрении, и незавершенный роман «Бахеракский раввин». Опубликована книга Гейна Людвиг Берне, вызвавшая очередной общественный скандал. 1841 год. 31 августа состоялось бракосочетание с Матильдой. Начало работы над поэмой «Атта тролль» завершена в 1842 году. 1843 год. В октябре-декабре Гейна совершает поездку в Гамбург, знакомство и дружба с Карлом Марксом. 1844 год. В июле Гейне снова едет в Германию, на этот раз с Матильдой. Он контролирует издание книги «Новые стихотворения», в состав которой вошла и поэма «Германия. Зимняя сказка». 23 декабря умер Соломон Гейн. Его знаменитый племянник начинает яростную борьбу с родственниками за сохранение ему пенсионного пособия 4800 франков, к которому он привык, но о котором ничего не было сказано в завещании. 1845 год. Французские власти закрыли газету «Вперед». Маркс и Руге высланы из Парижа. У Гейна учащаются головные боли, обостряется болезнь глаз, появляются очевидные симптомы прогрессирующего паралича. 1846 год. 27 сентября Гейна написал завещание. Переработка поэмы «Атта тролль». Фридрих Энгельс посещает Гейна в Париже. 1847 год. В январе выходит второе доработанное издание поэмы «Атта тролль». 1848 год. Февральская революция во Франции. Маркс несколько раз навещает Гейна в парижской больнице. Революционные события в Германии и Австро-Венгрии. В мае Гейна совершает свою последнюю прогулку по Парижу. В дальнейшем он уже не передвигается самостоятельно. Гейна назвал последние годы своей жизни матрацной могилой. 23 июня на улицах Парижа начались бои французских рабочих с правительственными войсками. 1849 год. революционные волнения в Германии. В мае правительственные войска разгоняют депутатов национального собрания из церкви святого Павла во Франкфурте на Майне. В августе состоялась последняя встреча Маркса и Гейна. 1851 год. Преодолевая болезнь, Гейна пишет стихотворения и поэмы, составившие сборник «Романсеру». В октябре книга увидела свет. К весне 1852 года 20 тысяч экземпляров книги были распроданы. 13 ноября Гейна диктует новый окончательный текст своего завещания. 1854 год. Опубликованы три тома смешанных произведений, куда вошли в том числе автобиографические признания, стихотворные циклы 1853-54 годов, мифологическое эссе «Боги в изгнании» и переработанные статьи начала 1840-х годов «Лютеции». 1855 год. В июне Гейна посетила Элиза Кринец, поэт называл ее «Мушка», последняя вдохновительница его музы. 1856 год. 17 февраля утром Гейна скончался, похоронен 20 февраля на кладбище Монмартр в Париже. 1869 год. Штротман издал том последних произведений Гейны «Последние стихотворения и мысли».